Глава 10. Рунискрипт. Намеренно встав так, чтобы не видеть последовавшего за ней Шакаяму со все тем же лотком пайеток и недоделанным бюстгальтером, Аяка прошла строгим взглядом по вытянувшимся по струнке стажёрам. Но когда обратилась к запуганной Синахаре, сжалилась и чуть смягчила тон голоса. «Поскольку вы специализировались в училище на вышивке, то я дам вам достаточно простое задание. Вышите мне в любой удобной лично для вас технике бабочку на зефирках». «На трусиках-зефирках?» Она на миг вскинула на нее полный ужаса глаза и тут же уперлась ими обратно в пол. «Но они же присобираются на резинке». «Это для вас нерешаемая проблема?» «Я не знаю, никогда не пробовала». «То есть вы отказываетесь выполнять это задание?» «Нет». «Конечно нет. Я попробую». Почти беззвучно шевельнула губами Синахара. Тоже достала из рюкзака набор инструментов. Пусть и не такой впечатляющий, как продемонстрировал на собеседовании Шакаяма, но все же свой. И пока Аяка вяло кивала и всячески подтверждала, что боязливая стажерка могла использовать абсолютно все, что находилось в мастерской для выполнения задания, Юсика схватила один из стульев за высокую спинку и с грохотом поставила его по центру открытого участка наливного пола. «Камацу!» — жизнерадостно воскликнула она. «Слушаю, госпожа Хасагава!» — возбужденно отозвался тот. «Я хочу, чтобы вы зарунировали этот стул». «Вообще без проблем». «Мне нравится ваш настрой». «Да какой тут настрой? Зарунировать обычный стул — плевое дело». «Супер! Наложите на него руны таким образом, чтобы на «о-хо-хо» он уменьшался до размера монеты, а на «хо-хо-хо» увеличивался обратно». Судя по застывшему выражению лица Камацу, жизнь его явно не готовила к встрече с Йосика. Он в полной растерянности почесал затылок и смущенно отметил. «Но у них же получается один и тот же спусковой крючок. Смех». «В каком смысле один и тот же? Ты что ли не слышишь разницу между «хо-хо-хо» и «ха-ха-ха»?» Искренне удивилась подруга и принялась безудержно ржать, чтобы Камацу хорошенько прочувствовала отличие в звучании тех двух видов смеха. От былой самоуверенности не осталось и следа. Напротив, мало-помалу на смуглом лице проступало все больше паники от осознания, куда именно он попал и что за личность ему досталась в качестве рабочего руководителя. В этом была вся Йосика. Гениальность в ней тесно граничила с легкой безуминкой. С непривычки многие пугались ее эпатажных выходок, и не безосновательно. Если не тормознуть подругу, то мальчишка попросту сбежит. Все-таки швей и портных к ним заглядывало много, поэтому Аяка уже приловчилась их тестировать. А рунические ведьмы — более редкий народец. Камацу Риота — первый ведьмак, который хотел работать в ателье за весьма долгое время поисков. «А сложно зарунировать неживой объект?» — поинтересовался Шакаяма. Отложил на колени почти законченный бюстгальтер и помассировал шею. «Да я бы не сказала». Задумчиво протянула Йосика и широко улыбнулась. «Просто рунискрипт надо грамотно составить». «Рунискрипт?» «Это что-то вроде формулы, которая является сценарием развития событий, где пошагово расписана последовательность операций. То есть, составляя надпись, надо понимать, какое действие за каким должно идти, чтобы оно привело к определенному окончательному или промежуточному результату». Она схватила с полки готовое изделие и вывернула его изнанкой наружу, продемонстрировав руны. «Вот, например, чтобы зарунировать белье таким образом, чтобы оно увеличивалось, когда оборотень обращается, и уменьшалось, когда он же возвращается в человеческую форму, нужно написать рекурсивный рунискрипт, состоящий из нескольких вязей, как на этих трусах. Рунические вязи работают в комплексе, а не в последовательности. Таким образом можно зарунировать даже сложные изделия с множеством декоративных элементов. Но, конечно, в процессе придется немного поднапрячь мозги». «Вообще не звучит как что-то простое», с усмешкой подытожил Шакаяма и посмотрел на Аяку. А она взяла и отвела взгляд в сторону. И уже в следующую секунду раздраженно нахмурилась, ругая себя за несоответствующую возрасту реакцию. Ну, встретились глазами, с кем не бывает. Ей все-таки 137 лет, Попросто неприлично столь эмоционально реагировать на подобную ерунду. А я кашлянула и обратилась к подруге. Может, какое-нибудь попроще господину Камацу задание дашь? Даже я понимаю, что ты ему задачку не по зубам выдала. Чья бы корова мычала? Фыркнула она и указала взглядом на Синахару, замершую в нерешительности над отрезанным куском ткани. И дабы доказать, что являлась куда более доброжелательным руководителем, Йосика спросила у своего стажера. «Камацу, я ведь ничего сложного не попросила сделать?» «Ну, я впервые вижу такие вязи», — сконфуженно промямлил он, разглядывая трусы. «И нам преподавали только, как из обычных рун составлять скрипты. Я даже не догадывался, что скрипты еще из вязей пишут». «Да там разберешься, ничего сложного». Нетерпеливо отмахнулась она, закидывая трусы обратно на полку. «Так, давайте для начала со стулом разберемся. С какой руны вы начнете, став рекурсивного рунескрипта?» «С ингуза?» «А чего не дагаза?» «Ну, дагазом ведь закрываются ставы». «Ну, хоть что-то знаете», — вздохнула Йосика. «Да мы половину ставов открывали ингузом». Возмутился Камацу и тут же стушевался под скептически приподнятой бровью. «Не поймите меня неправильно, госпожа Хасегава. Просто нам так преподавали. Это не я придумал обязательно открывать став ингузом». «Ингуз приемлем для живого субъекта, а не физического объекта. Чуешь разницу?» «Чую». «Йоси», — с легким нажимом произнесла Аяка. Вечно та забывалась и переходила на неформальную речь с малознакомыми оборотнями и людьми. Если ее не одернуть вовремя, то совсем скатится в понебратство. «Я правильно понимаю, что вы на амулетах и татуировках специализировались?» «Да, все верно». «Но у нас все-таки иная специфика работы». «Я быстро учусь», — воскликнул он, видимо, учуяв теперь еще и запах подпаленных перспектив у них работать. «А вязи вы хоть собственные умеете составлять?» «В смысле, использовать не те, что в учебнике?» «Да, из головы». «Ну, теоретически могу». По откровенно скучающей моське Йосика отлично читалось, что стажёр ей, мягко говоря, не приглянулся. Но на деле выбора у них не было. Это еще с портным допускалось поворотить немного носом, поскольку тех на рынке труда предостаточно как хороших, так и плохих. А вот ведьмами или ведьмаками никто не разбрасывался. Они жили в таком мире, где даже самым паршивым кудесникам без куска хлеба остаться не грозило. Что уж говорить про таких ведьм, как Йосика. Не счесть, сколько раз ее пытались увести другие компании, предлагающие космические зарплаты. Но, к счастью Аяки, деньги для той не имели большой ценности. Вернее, подружка никогда не испытывала в них как таковой нужды. Обеспеченная семья, талант в рунической магии, отсутствие излишней скромности и девиз по жизни «дают, бери, бьют, беги» внесли определенную лепту в становление ее жизненных принципов. Облокотившись на высокую спинку стула, она подперла кулаком щеку и бросила скороговоркой. «Я, Хасагава Йосика, призываю силу воздуха. Приди и освети это тайное знание. Будь свидетелем моего колдовства». Взмахнула свободной рукой и вслед за указательным пальцем побежала дорожка голубоватой энергии. «Вязь должна выглядеть целостной графемой», — комментировала Йосика свое рисование по воздуху. «Устойчивой и сбалансированной, чтобы ее зрительный центр совпадал с геометрическим». «В смысле, была симметрична относительно центра по вертикали и горизонтали?» — уточнил Камацу, внимательно наблюдая за волшебством. «Что-то вроде того. Хотя есть исключения». Она закончила писать руническую связь. Та ярче вспыхнула и растворилась в воздухе. «Эту штучку я придумала, чтобы у нас тут не заводились всякие таракашки и не сожрали наши драгоценные тряпочки». «Это что ж, вы сейчас зарунировали воздух в комнате?» — ошеломленно уточнил он и почесал затылок. «Вот это попадос! А можно звонок другу?» «Он лучше вас соображает в рунической магии?» Вмиг приободрилась Йосика. «Он учился в параллели на артефактора. Но в целом да. Головастый гад». Она тут же потеряла к нему снова интерес и лениво кивнула. Камацу, если и задела ее реакция, то виду он не подал, а быстренько умчался на первый этаж. «А что, артефакторы и рунические ведьмы учатся на одном отделении?» Теперь удивился Шакаяма. «Ну, естественно. Руны ведь наш общий основной инструмент работы. Просто у нас, рунических ведьм и ведьм-артефакторов, способности немного к разным областям лежат, и сами источники энергии не пересекаются. Артефакторика работает с магией пространства и только с неживыми объектами». Кажется, его взгляд снова попытался перескочить на Аяку. Но она успела отвернуться, чтобы проверить, как продвигался прогресс работы Синахары. Лишь боковым зрением подметила, что он уставился куда-то в ее сторону.